Глава 31. Я оглядела торговый зал. В целом, к переговорам с сундуком все было готово. Помещение сияло чистотой, а оставшиеся после нашей эпохальной битвы с колдуном товары аккуратно расставлены. Причем так хитро расставлены, что не сразу и заметишь, что их осталось в лучшем случае половина. Я погладила сундук по крышке и как можно увереннее сказала. «Отдай-ка ты мне, дорогой, магическую пробку, такой специальный артефакт, которым можно раз и навсегда заткнуть червоточину. Да так, чтобы дополнительная магия была уже не нужна». Кажется, уверенности в моем голосе было вполне достаточно. Я бросила на инспектора вопросительный взгляд, означавший «вроде получилось, да?» Он кивнул. Почти не дыша, я приоткрыла крышку. Сердце радостно стукнуло. Сундук точно не был пустым. Там был с добрый десяток товаров. Неужели один из них то, что нам нужно? Это как же здорово мне удалось обмануть сундук, если он целую россыпь выдал. Я стала по одному доставать предметы и крутить их в пальцах. Флакон зелья, заживляющего раны, два флакона зелья для уборки, блокнот с самописным пером, куколка-оберег от страшных снов, зелье красоты, даже рыболовный крючок, обещающий, что с ним рыба будет ловиться в два раза лучше. Когда на дне остались последние бусики, надежды уже почти не было. И правильно. Покрутив их в руках, я обнаружила, что это всего лишь талисман, отгоняющий комаров и слепней от крупного рогатого скота. В общем, буса для коровы. «Но как так? Зачем он выдал все это? Я же не просила». Я растерянно посмотрела на инспектора. Такого у нас еще не было, чтобы в ответ на мою просьбу сундук что-то выдал, но не то, что нужно. «А вдруг он сломался после того, что тут устроили?» — с ужасом высказала я свою догадку. «Не сломался. Все это плата за наши старания по наведению порядка. Думаю, эти товары были там еще до твоей просьбы». «Понятно». Слова инспектора подбодрили меня. «Ну да, логично же. Зачем пихать все яйца в одну корзину? Сундук, похоже, оказался гораздо умнее меня. А вдруг эта пробка здоровенная, тяжелая, да еще, к примеру, в форме шара? Брось ее к остальным товарам, все разобьет и подавит». Получается, сундук все сделал правильно, когда не отреагировал на мою просьбу. А мне следовало заглянуть под крышку, прежде чем делать заказ. Я быстро расставила на полках новоприбывшие товары, выровняла по линеечке, чтобы все было идеально, и снова подошла к сундуку. «Мне, пожалуйста, магическую пробку, такой специальный артефакт, которым можно раз и навсегда заткнуть червоточину», еще раз попросила я. Подняла крышку и разочарованно выдохнула. Сундук ответил на это пустотой. Под крышкой не было ничего. Только сдаваться я не собиралась. Раздраженно хлопнула крышку. «Магическую пробку для затыкания червоточин предоставь, пожалуйста», — велела я строго. «У нас на эту вещицу покупатель есть. Хорошие деньги платить готов». И ведь не соврала. Колдун у нас по совместительству еще и богатенький барон. Раскошелиться от него не убудет. А если и убудет, уж благосостояние барона точно не наша проблема. «Будь добр, расстарайся. Как прикажешь бизнес вести и торговлю налаживать, если товаров, на которые есть реальный спрос, от тебя не дождешься? Или ты всерьез считаешь, что я бусами для коров план сделаю?» Кажется, я отлично вошла в роль. В этот раз точно должно получиться. Я открыла сундук. Пусто. Ничегошеньки. Такая вот несправедливость. Я закрыла сундук и взмолилась. «Ну, миленький, ну, пожалуйста, ну, очень надо. Неужели ты не понимаешь? Не будет у нас этой штуки, и лавки не будет. Злой колдун выпьет всю магию до капельки. И ведь даже обвинить этого негодяя нельзя. Он не для личных нужд. Он целый мир спасает. Попробуй тут что-нибудь возрази. Сразу запишут в эгоисты. Так что, сундучок, на одного тебя надежда». По-моему, как-то так выглядит отчаяние. Я снова приоткрыла крышку сундука. Ну а вдруг? Вдруг мольбы подействовали, и он согласился сделать невозможное. Сундук был пуст. Да уж, похоже, колдун прав. Невозможная тема отличается от возможного, что оно, черт возьми, невозможно. Вдруг из-за окна послышался тонкий визг. «Отпусти! Держать человека за шкирку совершенно неприлично!» «Нет, я, конечно, понимаю, что ты больше и сильнее, но хоть какое-то уважение к человеческому достоинству должно быть!» А в следующее мгновение Через форточку на подоконник впрыгнул наш черный кот, как полагается настоящему хищнику, с добычей. Только вместо мыши у него был коляшка. Судя по яростному возмущению, с огоньком и задором, коляшка был цел и не погрызен. С его нынешними размерами он коту на один зуб. Кот оглядел зал с высоты оконной рамы, перемахнул на прилавок, а с прилавка на пол. Так что долго барахтаться в зубах коляшки не пришлось. Убедившись, что принесенный трофей твердо стоит на ногах, кот быстро выпустил его из зубов, отошел в сторону и даже пару раз сделал лапой весьма оскорбительное движение, как будто бы пытался принесенное закопать. Полагаю, выражал свое отношение к существам, которые мешают тащить их в зубах. «Ты где был?» — спросила я у нашего потеряшки. «Где-где? Снаружи!» — буркнул коляшка. «Но зачем? Там же опасно!» «А у вас тут, можно подумать, тишь да гладь!» — огрызнулся он. Но тут же сник и начал объяснять. «Просто пока вы тут молниями швырялись, мне вот что пришло в голову. Может, это я только в лавке такой маленький, а если выберусь и отойду от нее подальше, может, чары испадут?» «Ну и как? Спали?» — с ироничной усмешкой спросил инспектор. «Нет», — буркнул коляшка, подтверждая очевидное. «Ну, я и решил, что отошел недостаточно далеко, поэтому отошел дальше». «И все равно не получилось», — закончила за него я. «Так что же ты после этого назад в лавку не вернулся?» Я выглянула в окно. В сгустевшихся сумерках корявые стволы деревьев казались заснувшими чудовищами. Изломанные ветви без листвы, но покрытые пятнами фосфорицирующего лишая, на фоне чернеющего неба переплетались в призрачную сеть. Попривыкнув, я успела забыть, насколько пугающим мне виделся пейзаж за окном в самом начале. «Я бы, может, и вернулся. Да только трава тут у вас высокая. И кусты, и коряги. Заблудился я, в общем». «О!» — ахнула я. Не то чтобы коляшка был приятной личностью, но стоило мне на мгновение представить, каково это — плутать среди травы, что выше тебя ростом, да еще и в полной темноте, когда с любой стороны на тебя может напрыгнуть гигантский рогатый заяц или тебя может унести здоровенная птица. Да что там, даже обычный кузнечик или лягушка для тебя размером с крупную овчарку. Ох, не дай бог такое. «Тяжко тебе пришлось», — вздохнула я сочувственно. «Не то слово», — подтвердил коляшка. «Если бы не этот», — он кивнул в сторону умывающегося кота, — «помер бы. И не от чего-нибудь там, а просто от страха. Хотел бы я стереть себе память, чтобы этого не помнить». «Стереть память?» — повторил вдруг инспектор задумчиво. И еще задумчивее проговорил еще раз. «Стереть память». Я вскинулась. «Эй, прекратите! Он же просто к слову это сказал, а вам лишь бы...» Но инспектор мотнул головой. «Да нет же, я вовсе не о нем». «А о ком тогда?» — спросила я, уже предчувствуя неладное. «О тебе», — ответил он и отвел глаза.